и облицованные белым кафелем печи, причудливо красивые, как скульптура барокко. Однако при всем великолепии убранство дворца отличалось суровой простотой. Шонбрун гораздо роскошнее и оригинальнее Гофбурга, подумал Вольфганг. Но Иосиф II предпочитал Гофбург, будто из желания подчеркнуть, что вкус матери, так любившей свой загородный дворец, для него не закон. У входа в музыкальный салон фон Штрак вдруг остановился. «Господин Моцарт, я полагаю, вы хорошо подготовились и сумеете показать себя с лучшей стороны, как всегда. Это событие особое. Император заключил пари с нашими русскими гостями, что ни один итальянец не способен превзойти немца в игре на фортепиано. Он будет недоволен, если проиграет пари. Вы же знаете, на что я способен, господин фон Штрак. Потому-то мы вас и пригласили. И все же Клементи — подлинный виртуоз. А гости из России весьма обрадуются, если мы окажемся в неловком положении». «Господин фон Штрак, я буду счастлив служить своим талантом императору». Но камергер не клюнул на приманку и ни словом не обмолвился, собирается ли Иосиф II взять Моцарта к себе на службу. Вольфганг вошел в музыкальный салон и сразу почувствовал, что перед ним не публика, готовая его слушать, а сборище судей. Он-то будет играть так же легко и естественно, как дышит, но вот оценка этих людей будет зависеть от их настроения. Ему стало легче, когда он увидел князя Кобенцла, графа Пальфи, барона ван Свитена и барона Ветцлера. Да и музыкальный салон ему понравился, комната достаточно просторная, и акустика здесь должно быть неплохая. Мягкие кресла казались удобными, значит, слушатели не устанут слишком быстро, а огромная кафельная печь будет поддерживать тепло в комнате и не даст озябнуть ни публике, ни пианистам. Император появился в салоне неожиданно, в сопровождении великого князя и великой княгини. Они вошли через высокую белую дверь, хитроумно скрытую в деревянной панели. Насупленный и мрачный, великий князь Павел, казалось, был чем-то недоволен, словно находился здесь против собственного желания. И Вольфганг припомнил слухи, ходившие о нем. Великий князь, совсем как Гамлет, ушел в себя после кончины отца, Петра III, когда Екатерина, его мать, не последовала примеру Марии Терезии, отказалась разделить с сыном престол и стала единовластной правительницей России. Великая княгиня, женщина необычайно красивая, напротив, была очень оживлена. Она стояла рядом с Иосифом II, император был с ней чрезвычайно любезен. Вольфганга представили, и Иосиф сказал, обращаясь к своим русским гостям: «Моцарт — большой талант, настоящий гений». «А я слышала, Клементи лучше», — воскликнула великая княгиня. «Давайте прежде послушаем», — весело отозвался император, — «а тогда уж решим». Муцио Клементи, стоявший сзади в ожидании, чтоб его представили, увидал маленького, элегантно одетого человека с изяществом отвешивающего поклоны императору и принял его за камергера. Узнав, что это и есть Моцарт, Клементи поразился. Клементи оказался удивительно хорош собой, и Вольфганг подумал: это даст его сопернику мгновенное преимущество. Кроме того, итальянец был всего несколькими годами старше, и Вольфганг рядом с ним уже не казался юным дарованием. Музыканты, представленные друг другу, стали обмениваться любезностями и комплиментами, пока император, которого, казалось, утомила их светская вежливость, не объявил: «Пора начинать». «Его высочество, великая княгиня, ставит пари на Клементи, а я на Моцарта». Великая княгиня сказала: «Вы не хотели бы повысить ставку, Иосиф?» «С величайшим удовольствием». Они удвоили, а затем утроили ставку, хотя условия и сумма пари держались в тайне.

Странно, — думала великая княгиня, — ведь его музыка и исполнение кажутся совсем простыми, и тем не менее пробуждают страсти, таящиеся в самых глубинах души, задевают за живое, рождают чувства, о которых она дотоле и не подозревала. Княгиня с удовольствием кокетничала с Иосифом, потому что терпеть не могла своего мужа, однако душа ее жаждала любви, а не легкого флирта. И теперь вдруг она отодвинулась от Иосифа и вся потянулась навстречу чудесным звукам, стараясь не пропустить ни одной ноты. Великий князь Павел тоже слушал внимательно, потому что наиболее мрачные пассажи прекрасно выражали возбуждение, которое испытывал он сам. «Как хорошо было бы найти выход своим страстям, — думал он, — подобно тому, как находил его Моцарт». В зале царила мертвая тишина, и Вольфганг сознавал это, а когда кончил играть, услышал одновременный вздох многих людей, словно до того все сидели, затаив дыхание. Он понял, что исполнение его понравилось, потому что император воскликнул: «Моцарт выиграл!». Великая княгиня согласилась с ним, а великий князь вдруг сказал с таким видом, словно ему трудно говорить, но сказать было необходимо: «Мой добрый друг князь Дмитрий воздавал вам самые высокие похвалы, но, я думаю, он преувеличивает. Господин Моцарт, мы почтем за большую честь принять у себя в стране такого гостя». «Ревность», — заговорила в Иосифе. «Нам будет очень жаль потерять вас, господин Моцарт, если вы предпочтете Россию или любую другую страну», — сказал он. «Ваше Величество, в первую очередь мною располагает моя родина». Он ждал, что император скажет: «Я не позволю вам уезжать», но Иосиф только улыбнулся и проговорил: «Ваша игра доставила всем большое удовольствие. Я очень рад». «Я надеялся угодить вам, Ваше Величество». «И угодили. Вы убедили наших гостей в том, что лучших пианистов, чем в Вене, нет нигде в мире». «Вена — родина клавира. Я всегда к вашим услугам, Ваше Величество». Гости расступились, чтобы дать возможность Вольфгангу поговорить с императором наедине. Иосиф сказал: «Я слышал, вы собираетесь жениться». И, заметив, как удивился композитор, откуда это известно императору, Иосиф рассмеялся и добавил: «Господин Моцарт, эта новость уже облетела всю Вену. А вы и не знали?» «О, нет», — сказал Вольфганг, недоумевая, кто же из тех, кому он доверился, разгласил его тайну. «Вы не хотите, чтобы об этом знал ваш монарх?» «Что вы, Ваше Величество! Ваш интерес ко мне — большая честь для меня. Благополучие моих подданных глубоко заботит меня. Вы должны это знать. Вы очень милостивы, Ваше Величество. Поэтому я и удивился, узнав, на ком вы остановили свой выбор». «Вы не одобряете, Ваше Величество? Музыкантам следует жениться на богатых невестах, как сделал Глюк и Сальери. Это дает им возможность больше уделять времени творчеству и снимает с вас обязанность оказывать им помощь», — насмешливо подумал Вольфганг, а вслух сказал: «Я питаю надежду, что мой талант позволит мне содержать женщину, которую я люблю». И, увидев циничную улыбку Иосифа, добавил: «Ваше Величество, я просто не знаю, что бы стал делать с богатой женой. Она ждала бы от меня полного к себе внимания и вынудила бы забросить сочинительство». «Этого вы не должны допускать ни в коем случае». Иосиф вдруг стал серьезен. «Мне очень жаль, что опера о Сирале отложена. Адамбергер и Фишер хвалили мне вашу музыку и умоляли поставить оперу». «А как считаете вы, Ваше Величество?» «Мне, разумеется, тоже интересно. Мы попытаемся подыскать для нее место в репертуаре». «А для меня, Ваше Величество, надеюсь, найдется место в вашей капелле». Иосиф нахмурился. «Вам следует набраться терпения. Вы еще очень молоды. Ваше Величество, мне уже скоро 26. Моя мать не назначала Глюка капельмейстером придворного оперного театра, пока ему не исполнилось 40 лет. Фон Штрак — передаст вам вознаграждение за сегодняшний концерт». И с этими словами император удалился. К Вольфгангу тут же подошел Клементи и стал поздравлять. «Мне еще не приходилось слышать столь благородную манеру исполнения», — говорил итальянский виртуоз, в душе решивший непременно перенять кое-что от стиля Моцарта. Вольфганг поклонился. «Благодарю вас. Я тоже нахожу ваше исполнение весьма интересным. Вы великолепный клавесинист, у вас замечательный удар и блестящая правая рука». А про себя Вольфганг подумал, однако вкуса и души не на грош. Хорошая техника, но чисто механическая, не больше. Лучше всего Клементи удаются пассажи в терциях. Такие я играл в пятилетнем возрасте. Вольфганг уже собирался уходить, когда фон Штрак сообщил, что за концерт ему полагается 50 дукатов и личное поздравление от императора. Сумма эта составляла половину заработанной им у Колоредо за весь прошлый год, следовательно, теперь можно позволить себе женитьбу. И еще барон Ветцлар сказал: «Я очень благодарен ван Свитену, что он меня с вами познакомил. Господин Моцарт, вы одно из величайших чудес, дарованных нам природой». Если это так, никто не должен противиться его женитьбе на Констанце, даже папа.